Я вернулся домой, слуг не застал, потому что те отпросились сходить в кино, но и Марина прекрасно накрыла на стол, ведь время было уже обеденное. Затем я решил сходить в университет, надеясь застать преподавательницу. Время терять не хотелось, а я и так пропустил несколько занятий. Неожиданно Марина спросила: «А можно я возьму немного денег? Скоро же наша свадьба, и я понимаю, что она будет тайной, но красивое платье почему-то все равно хочется». И я понял все. Девчонка мне, конечно, доверяет, но и вчерашние гости ее здорово расстроили. Вот и хочется ей как-то порадовать себя и получить от меня лишнее подтверждение, что свадьба все-таки будет. «Конечно», — улыбнулся я, — «бери сколько надо». Марина довольно кивнула, и я в прекрасном настроении отправился в университет. Но там все пошло как-то не так. Я застал таки Ирину Аркадьевну, но дама-доцент, которая всегда относилась ко мне с изрядной симпатией, увидев меня, процедила сквозь зубы: «Княжич, хочу вас уведомить, что отменила наши индивидуальные занятия, и прошу покинуть мой кабинет». Я хотел было спросить про причины такого решения, но передумал. Женщина только что молнией из глаз не метала, а ведь в случае магов, это не обязательно образное выражение. Студентов в это время в коридорах было немного, и часть из них, как и прежде, окидывали меня или уважительными, или восхищенными взглядами, но вот некоторые смотрели просто волками. И что случилось? Я не идиот и быстро сообразил, что те, кто что-то узнал, о чем я не имею ни малейшего представления, те меня враз возненавидели. И шарм в этом случае работать сразу перестал. Он совсем не абсолют, и просто усиливает положительное впечатление. Уже перед выходом из университета, я наткнулся на Катю и Инну. И кажется, не просто так наткнулся. Меня явно перехватывали. А вот цель, мерзавец. Прошипела сквозь зубы стройная блондинка Катя. «Животное», — подхватила пухленькая брюнетка Инна. И тут же добавила: «Нет, не хочу наговаривать на невинных зверей. Вы, княжич, творите такое, что нормальным животным даже в головы не приходит». Я пораженно застыл, а когда пришел в себя, девицы уже умчались по коридору. Черт, что все это значит? Домой я двинулся уже в режиме паранойи, но ни людей, ни зверей, ни птиц, которые следили бы за мной, не заметил. Купил стопку газет, рассчитывая хоть там разыскать какую-то информацию, но это дело не быстрое. Занятие на вечер. Если на первых полосах ничего такого не обнаружил, то выискивать крохи информации в куче никчемных текстов – дело и нудное, и неприятное. Глава 24. Дома я застал очень довольных Нагибомира и Анастасию, у которых, как я подозреваю, сейчас расцветал букетно-конфетный период отношений. Чтобы не терять времени, сходил и снял новую квартиру в большом и дорогом доходном доме. Куда проще той, что мы занимали сейчас, но главное — просто новую, и не засвеченную. Что-то мне все, что закрутилось вокруг, совсем не нравится. Вдобавок, когда я стал собирать наши немногочисленные вещи, вдруг обнаружил, что Марина взяла очень большую сумму. Что за платье она хочет заказать? Хотя если к платью купить хоть немного украшений с бриллиантами, то в самый раз. Но моя невеста всегда была очень скромной, так с чего ударилась в мотовство. Впрочем, когда девушка вернулась, уже под вечер, я про деньги разговор заводить не стал. Сам же сказал, брать сколько надо, а Марина была какой-то невеселой. А нам же еще в очередной раз переезжать пришлось. На следующее утро я первым делом отправился в гости к Ленке и Алле Феоктистовне, надеясь разжиться информацией. Хоть какой-то. Вчера я полистал газеты, но ничего особо интересного не нарыл. Так, несколько князей со скандалом покинули Земский собор. Там что-то произошло, но владетели не любят выносить на публику свое грязное белье, так что если дело не в прямом предательстве, как в Тушино, то журналисты ничего особо и не узнают. Ну разве что кто-то им что-то жареное сольет. Против одних родов в пользу других. Аллы Феоктистовны в квартире не было, и Ленка рассказала мне, что та вроде как уже не опасается за свою безопасность, но пока еще живет здесь. Еще бравая амазонка со смехом рассказала, что чиновница предложила ей стать ее телохранительницей на постоянной основе, но она отказалась, несмотря на предложенную хорошую оплату. «Игорь», — пояснила девица, поставив на стол две чашки кофе и сев напротив меня, — «я, может, и дура, но не совсем. Пока эта старушенция пряталась здесь, она дрожала от каждого вопля под окном. Я ей обеспечила какую-то охрану и рассказала, как ей надо действовать. «Ты и такое знаешь», – удивился я. «Я закончила среднее военное училище в свое время, изучала охрану, благо туда девок брали, чтобы готовить телохранительниц для всяких знатных дур, но потом, Игорь, мне попал в руки пулемет. О, это, ты не поймешь, у тебя в руках машинка, которая выбрасывает 300 смертей в минуту. О, ты точно не поймешь, когда у меня пулемет в руках, я чувствую себя богиней, я забываю обо всем». Я кивнул, уже давно догадавшись, что Ленка немного сумасшедшая. Впрочем, не я первый о таком задумался. Прозвище «бешеная» заслужить непросто. А потом патроны заканчиваются, и я возвращаюсь в этот серый мир, вздохнула рыжуха. Ну ладно, слушай, что я поняла со слов старушки. Точнее даже не со слов. Она приперла из своего особняка портфель, похоже боялась, что его там обнаружат, вот и решила держать его поближе к себе. А я же еще и любопытная. Так что подлила ей слабительное в чай, и пока наша старушенция отсиживалась в туалете, сунула нос в бумаги. А там, фигуристая девица подмигнула мне и продолжила. Если кратко, то я правильно сделала, что отказалась служить ей. Она же такое творит. В общем, у нее в портфеле компромат на князей. Кто-то незаконнорожденный, кто-то еще что отмочил. Все не уголовщина, но бьет по репутации. И тетрадка с записями, кто кого не любит. В общем, она шантажирует князей, заставляя тех снимать свои кандидатуры на трон. Анонимно посылает им компромат и предлагает сидеть и не отсвечивать. А если не внемлют, то уже их врагам отправляет бумаги. Вот и получается, что Земский собор отвергает кандидатуры одну за другой. То есть, она по службе имела доступ к данным, но не тем, которые заинтересуют жандармерию, а тем, которые вредят репутации. И шантажом расчищает путь к трону для кого-то, кто нам неизвестен. Так, вроде того. А вот какая у нее цель, мне не ясно. И знаешь, Игорь, я подумала и решила, что она же хорошее дело делает. Поясни, удивился я. Ну вот смотри, не знаю, какая у нее роль была на переговорах в Тушино, когда на переговорщиков напали Островицкие, но, что-то мне подсказывает, что она просто выбирала одного из сильных претендентов, чтобы поддержать его. Но нападение смешало все карты. Вскрылось, что четверо сильнейших князей связались с иностранцами, а это измена, так что все из гонки выбыли. Осталось еще много князей попроще, и сейчас Земский собор пытается выбрать кого-то из них. Союзников навербовать никто заранее не успел, они же не ждали, что у них появится шанс, и там хаос. А Алла Феоктистовна потихоньку выбивает претендентов, анонимно выдавая на них компромат. В итоге останется кто-то один, кто ей нужен, и того выберут царем. А людям простым, людям Российского царства это только на пользу пойдет. Если царь не наломает дров за время правления, а что он наломает? Власть у царя немалая, но в основном в Москве. В губерниях все решают местные бояре и князья. Даже армия подчиняется царю не полностью. Все генералы и старшие офицеры из каких-то родов от войны с соседями отказываться не будут, но внутри царства войска бесполезны. Так что, кто именно сядет на трон, не так и важно. Да и Земский собор совсем неадеквата не выберет. Им же с ним потом жить. И самое главное, Игорь, то, что если царя выберут в результате интриг нашей старушенции, это будет лучше, чем если все решится в битвах дружин. Вот это для народа будет бедой. Так что пусть лучше Земский собор варится в своих интригах. Разумно, кивнул я, и мысленно похвалил себя за то, что не ошибся в этой девице еще в день нашего знакомства на сухопутном корабле. Умная и проницательная. Главное, пулемет ей в руки не давать. Но вот кого она хочет пропихнуть на трон, и зачем ей это надо, я не знаю, закончила рыжуха. Да, по большому счету, мне и все равно. А я вот напрягся, внезапно подумав, что как бы она меня в цари не прочила. Нет, не страшно, я же уже через месяц-другой вернусь в мой родной мир. Но как бы людей не подвести, людей этого несчастного царства. Если согласованный кандидат на трон пропадет, то как бы войны всех со всеми не возникло. Это владетелям недолго организовать, а людей жалко. Впрочем, если бы я был кандидатом по мнению Аллы Феоктистовны, то она какое-то условие мне озвучила бы. Не просто же так она старается. На альтруистку эта старушенция нисколько не похожа. А тут и сама интриганка явилась, и первым делом пригласила меня в свою комнату на конфиденциальный разговор. И я обратил внимание, что в руках у чиновницы Волхва толстый портфель, который она действительно держит или в руках, или на глазах. Игорь, начало интриганка, У меня возникла одна проблема. Я не могу найти Анастасию. Ее похитили из монастыря, куда я ее отправила в наказание за глупость. Я пожал плечами, как бы показывая, что меня это не касается, но старушенция сверкнула глазами и продолжила. Я сначала думала, что это кто-то из влиятельных родов ее похитил, но никто не вышел на связь. И я вдруг сообразила, что это мог быть ты, просто по доброте душевной. И там все так изящно провернули, что до сих пор ни одной зацепки не нашли. Вот я и подумала, что знаю одного такого очень умного человека и равнодушного к тем тайнам, которые могла знать Настя. Вот так поворот, а я, получается, недооценил ум этой старушенцы. Хотя я и не оценивал, нафиг она мне сдалась. И знаете, Игорь, продолжила та, после того, как я второй раз равнодушно пожал плечами, я не стала бы вам это рассказывать, если бы не была уверена на 99%, что не ошиблась. Но вижу, что вас так не пронять, поэтому предлагаю сделку. Вы возвращаете мне Настю, а я вам расскажу, кто тот загадочный родич, которого показывал мой поиск. И поверьте, вы очень удивитесь. Нет, я пока не уверена окончательно, но завтра-послезавтра получу определенные сведения, и тогда уже буду полностью уверена, кто третий выживший член рода Снегоступовых Званых. Ну или второй, потому что вы же теперь князь Незваный. Вообще-то, последний поиск показал четверых, усмехнулся я, хотя на самом деле мне было не смешно, а очень интересно. Но третьего-то я знаю, а вот Алла Феоктистовна нет, так почему она его проигнорировала? Да и вообще, мне показалось, что эта интриганка уже точно знает, кто третий, но согласна рассказать мне это в обмен на Настю. И даже на мгновение возникло желание взять старушенцию за тощую шею и выбить сведения. Но я же приличный человек, а не бандит какой-то. Ладно, махнул рукой я. Я передам Анастасии, что вы хотите ее видеть, и она сама решит. Но вы уж разыщите мне и четвертого выжившего члена рода Снегоступовых Званых. Я постараюсь, скривилась интриганка, будто лимон отведав. Из чего я понял, что она абсолютно не в курсе четвертого. Еще бы, про то, что это настоящий Игорь Феофанович, она знать не может. Вот и не видит вариантов, как подступиться к поискам. Игорь, тем временем произнесла Волф, чтобы Анастасия согласилась поговорить со мной, передайте ей, что я ее простила. И еще, что я ей не двоюродная бабка, а мать. А во, присвистнул я. Ну и интрига. Интрига как интрига, проворчала собеседница. Мне как волхву не положено иметь семью и детей, но так получилось. А возраст дело решаемое, если есть знакомые маги-целители, очень сильные целители. У меня в голове закрутились шестеренки, собирая весьма вероятный вариант, что хочет получить эта интриганка, посадив на трон обязанного ей царя. Так что я произнес, но если вы захотите выдать Настю за Михаила, то я против. Ао, протянула чиновница, и что же заставило вас такое подумать? То, что вы давно знали, что Настя у меня, но это вас устраивало. Девчонка под присмотром, а вам она была не нужна. Теперь же, когда потребовалось, вы попросили ее вернуть. Еще и раскрыли, что она ваша дочь. А стать матерью царицы – очень достойная цель для интриганки. Михаил же теперь в полных правах князя, но без какой-либо поддержки. Чем не кандидат в цари для бояр? Слабый неавторитетный царь, мечта свободолюбивых владетелей. Вам остается только разогнать остальных претендентов. Расчистить, так сказать, дорогу к трону. Вот такие соображения. Мне только непонятно, как вы догадались, что Настю спас я. Похитил, проворчала старушенция. Спас, из тюрем спасают. Итак, я жду ответ на мой вопрос. Я умею работать не только с аурами, вздохнула Волф. Еще и в голове могу покопаться, но с согласия человека. И я высмотрела вас в образе старой жрицы глазами привратницы и третьей помощницы-настоятельницы. Вы отлично загримировались, но я же видела вас совсем недавно и смогла сопоставить. А во, присвистнул я, фиксируя очередной свой прокол. Ну не научился я еще учитывать реалии магического мира. Значит, договорились. Я верну Настю, если она сама, конечно, согласится. А вы мне разыщите двоих родовичей, точнее, раскопайте, кто это. Как вы не можете гарантировать, что Настя вернется ко мне, так я не могу гарантировать, что раскопаю сведения об обоих. Давайте действовать по шагам, согласился я. Мы же доверяем друг другу, в меру, но прямо не обманываем. Да, вы хороший человек, кивнула Алла Феоктистовна. Впрочем, мы оба хорошие. Вы мне прямо выложили, что догадались про интригу с выборами царя, а я вам про то, что знаю, почти знаю про одного из загадочных родичей, и вы не захотели вытрясти это из меня силой. И не бойтесь, что я постараюсь избавиться от вас. Мы оба действуем не угрозами, а мозгами. Согласен, но на Михаила все-таки глаз не кладите, усмехнулся я. А почему? Он ваш брат, понимаю. Но, думаете, он откажется от короны, которую ему принесут на блюдечке? Может, по своему обыкновению сначала спросите его? Поверьте, брак с простой дворянкой, которой является Настя, не чрезмерная расплата за трон. Я задумался, а затем махнул рукой. Действительно, что это я? Наверняка Михаил штаны наложит от радости, когда ему предложат корону с невестой в нагрузку. У той характер, конечно, так себе, как и внешность, но не так все и печально. А мне мальчишка вообще никто. Да и вообще, скоро меня в этом мире не будет. Я распрощался с Аллой Феоктистовной и заметил, как сверкнули глаза Ленки, когда та запирала за мной дверь. Похоже, она подслушала нашу беседу. Наверняка заранее дырку в стене просверлила. Ну и ладно. Всю дорогу до дома я размышлял, кто же четвертый таинственный княжич Снегоступов званый. И пока вырисовывался только один вариант. Интриган Андрей Андреевич с помощью бывшего наследника князя привез в этот мир еще одного человека, заменил ему кровь, и тот стал очень похож на чертова княжича, и на меня в данный момент, аурой при дальнем поиске. А при прямом сравнении, аура должна вообще полностью совпадать. Но вот нафига потребовался еще один двойник. Дома я первым делом рассказал все Насте. Точнее, не все, а только что ее бабка на самом деле мать, и что она хочет с ней поговорить. А вот про то, что ее прочит в жены Михаилу и в царице, говорить не стал. Пусть сами разбираются. Сейчас твоя мамаша тут недалеко, на тайной квартире. Можешь сходить прямо сейчас, закончил я, и это безопасно. Никто тебя там не обидит и силой не оставит. Там Ленка, и она, если что, заступится. И ты сама решишь, остаться с матерью или вернуться сюда. Девчонка ошарашенно покивала, но пока соображала плохо. Еще бы, такие новости. Но тут вмешался напыжившийся Нагибомир, который тоже присутствовал при разговоре, потому что я разводить лишних тайн не желал. Игорь, я провожу Настю, если ты позволишь, и защищу, если потребуется. Я скрыл улыбку, но про то, что Ленка, если что, справится куда лучше, чем худосочный парнишка, говорить не стал. Да и действительно, лучше будет, если Настю проводит. Она действительно в неадеквате. Когда слуги ушли, я рассказал пораженной Марине остальное, а именно, что наша служанка может скоро стать царицей, на что девчонка только прошептала: Нагибомира жалко, он кажется сильно влюблен в Настю, ему только лучше будет, отмахнулся я. У этой девицы такой характер, что если у них дойдет до свадьбы, то она же из парнишки веревки ведь будет. А из Михаила? Нахмурилась добрая девушка. У него с характером полный порядок. Да и у них будет просто сделка, если все выгорит. Ладно, не наше это дело. Меня радует только то, что в случае такого развития, смута закончится, и войны всех со всеми в царстве не будет. Вот послушай, что твоя бывшая соседка по каюте раскопала. И я рассказал невесте, что узнал. Девчонка слушала, разинув рот, но сказать ничего в ответ не успела, потому что в комнате вдруг возникла большая мерцающая область. И я сразу понял, что это, поэтому вскочил, схватил Марину и выкинул из комнаты, рявкнув: «Портал, на несколько человек, беги на улицу, а я прикрою». А в портале уже появились четыре фигуры. Как только дымка рассеялась, двое отпрыгнули в стороны, а один рявкнул: «Вот вы где, Игорь Феофанович». Голос был очень властный, принадлежащий явно большой шишке, привыкшей командовать, а еще с сильным польским акцентом. И я понял, что будет бой. Нет, оружия никто из незваных гостей в руках не сжимал, но им и не надо. Все они маги, и уже направляют на меня ладони, готовясь бить чем-то неприятным. Да и в любом случае, несложно понять, что здесь делают поляки, да приняв меня за бывшего наследного княжича. А я договариваться с врагами царства не желаю. Можно, конечно, попробовать обмануть, но что-то больно решительно они настроены. Что за шутки вы выкидываете? Тем временем продолжил главный: сначала отдаете титул брату, затем на наш отряд нападают. Я уж думал, что вы тоже там погибли, но нет, вы здесь. И удивлены, наверное, как я вас нашел. А у меня есть маги, которые смогли обнаружить вас даже под куполом над центром вашей чертовой Москвы. И я пришел напомнить, что наш договор не предполагает расторжения с вашей стороны. Корона в обмен на западные губернии. Мои войска уже развернуты у границы, и я хочу услышать что-то, что объяснит ваши инициативы. И поверьте, это в ваших интересах, если хотите остаться в живых. Глава 25. Один из гостей подошел ко мне почти вплотную, за что и поплатился. Я выхватил нож и в одно движение перерезал ему глотку. Главный взревел, а в меня ударили две молнии, и я сообразил, что это не мой бой. Маги оказались куда сильнее меня, ну хоть одного убил. В следующее мгновение я понял, то продолжаю стоять, смотря как мое тело падает на пол, и сообразить, что происходит, не успел. Да я вообще ясно соображал только какой-то малой частью сознания, а большую часть заполняла невероятная ярость, можно даже сказать бешенство. Но действовать оно мне не мешало. Я рявкнул, заметив, как все трое оставшихся противников отшатнулись, видя, что со мной творится, и ударил в одного черным как ночь потоком чего-то невероятно мощного. И наложенная на колдуна магическая защита лопнула как напряженное стекло. Тип придушенно захрипел, его кожа почернела, покрылась морщинами и отвратительного вида пятнами. В стороны ударили потоки зловонного пара, выталкиваемого мгновенно усыхающим телом, и на пол рухнула уже мумия. В это время убитый первым тип, повинуясь моей беззвучной команде, резко вскочил на ноги, не обращая внимания на огромную рану на шее, и вцепился мгновенно отросшими когтями в главного. Тот попытался заорать, но мертвец в одно движение разорвал ему грудь. Я же метнулся своим духом вперед и на всю длину воткнул растопыренные полупрозрачные пальцы прямо в лоб последнего, буквально перемешивая мозг. Тот безмолвно рухнул на пол, напоследок наградив меня какой-то очень убойной молнией, которую я еле почувствовал. Последним рухнул подчиненный, а теперь освобожденный мною мертвец. Я же оглядел поле боя и втянулся в свое лежащее на полу тело. С трудом открыл глаза, пытаясь понять, что же сейчас было. Мозги после такой встряски заработали с невероятной скоростью, и в поле зрения появилась Марина, с решительной яростью на лице. Девчонка направляла на меня похожий на маленький пистолет предмет, который я сразу опознал. Артефакт, заряженный каким-то заклинанием, и очень мощным, судя по всему. И я вдруг понял, кто таинственный родич Снегоступовых Званых, который все время был недалеко, если не сказать, прямо под боком у меня. А я тупарь, каких поискать? Ведь главный ключ, позволивший догадаться, я видел еще во время поездки на сухопутном корабле. Марина запросто освоила портал, пусть и слабый. Хотя слабый только потому, что у нее просто недостаточно развиты способности и сродство с магией. Но человек без сильных способностей к портальной магии, ни за что сам портал бы не освоил. Никакой. Знали бы преподаватели училища техномагов в Хабаровске, кого они пытаются учить ремесленным заклинаниям. В общем, Марина, сестра Игоря Феофановича, ну и Михаила, конечно. Но если мальчишке она сестра только по отцу, то старшему княжичу по обоим родителям. Все это пронеслось у меня в голове за долю секунды, а затем девчонка нажала на кнопку на артефакте, и мое сознание погасло. Последней мыслью было то, что кажется все, чего хотела получить от меня невеста, я уже не узнаю. Да и вообще, ничего больше не узнаю. Очнулся я на кровати и в первую очередь удивился, что просто жив. Во вторую очередь скосил глаза и увидел неподвижно сидящую рядом на стуле Марину с широко распахнутыми глазами. Зрачки матово сверкали, занимая всю радужку. «Что с тобой?» – спросил я, поразившись, с каким трудом мне далась речь. Девушка чуть встрепенулась и медленно произнесла: «Я под очень сильным успокаивающим заклинанием, из артефакта». «Зачем, Игорь?» «В соседней комнате четыре трупа. Два из них похожи на выходцев из ада. Я должна была действовать, а не биться в истерике». «И что ты делала?» «Сначала тащила тебя на кровать, а затем сливала из тебя кровь». «Много? Вон в углу ведро стоит, заполнено на треть», — прошептала девушка. «Еще я лечила тебя артефактами, иначе бы ты умер от обескровливания. И еще, Игорь, ты можешь выгнать меня за то, что я напала на тебя». «Но, нет», — также прошептал я, — «ты спасла меня, и ты здорово сообразила. В лича превращаться я не хочу». Марина слабо улыбнулась и пояснила: «Когда ко мне пришли две боярышни, Екатерина и Инна, я все поняла. Заклинание крови, подмены крови, оно на тебя действует, точнее действовало, как и на всех, просто очень медленно. Сначала проявился магический шарм, и ты стал очаровывать людей. Затем шарм превратился во что-то большее уже на грани подчинения. И не обманывай ни себя, ни меня. Тебе эти девицы нравились. Я верю, что ты не строил планов на Катю и Инну, но они тебе нравились. И ты своим шармом буквально поработил их. Я кое-что знаю про представителей владетельных родов. Чтобы боярышни пришли без приглашения в гости, затем прямо предлагали отступные невесте, это неслыханно. А чтобы предложить всем троим стать твоими женами, это и для простых девушки перебор. И я поняла, что дело плохо. Ты уже на грани перерождения. Ты отлично соображаешь, похвалил я. Я очень испугалась. Взяла деньги и попросила Олю, ну боярышню Рыкову, дочку директора завода, которую я спасла, помочь мне купить очень сильные артефакты. Она поразилась, конечно, но я попросила ее ничего не спрашивать, и Оля помогла мне без лишних вопросов, и мы смогли достать очень сильные артефакты, оглушающие, способные вырубить лича, лечебные и успокаивающие. Да, я все предусмотрела, все, кроме того, что артефакты так быстро понадобятся. Мы помолчали, я наконец начал соображать чуть лучше, поэтому спросил, так, что мы имеем? Трупы. Я тоже еле живой. А где Нагибомир и Настя? Они приходили вечером, но я не впустила их в квартиру. Дала немного денег и сказала, чтобы шли и поселились в гостиницу. И пару дней сюда не являлись. Соврала, что у нас с тобой будет первая брачная ночь. Они очень обрадовались, и многое хотели спросить, но я просто захлопнула дверь. Прости, ничего умнее не придумала, потому что уже была под успокоением. А сейчас уже утро скоро. Ты молодец. Похвалил я, и прости, что секунду думал, что ты, я замялся, а девушка усмехнулась и продолжила за меня, хочу убить тебя, знаешь, если бы я понимала, что ты не стал снова человеком, то под успокаивающим артефактом и убила бы, лучше умереть человеком, чем жить монстром, да и жить-то недолго, тут знаешь что творилось, жандармы так и шныряли по улицам, настолько я понимаю, они засекли выплеск магии при инициации лича, но локализовать не успели. Я слила кровь, и ты снова стал человеком. Главное, что полностью переродиться не успел, поэтому потеря крови помогла. Точно стал человеком, улыбнулся я, точно. Иначе жандармы уже давно были бы здесь. Это все очень серьезно и страшно. Магия крови недаром запрещена. Но мне интересно, Игорь, с чего ты взял, что я хочу убить тебя? Ну, я подумал и решил, что сейчас самый лучший момент, чтобы рассказать, о чем я догадался. Марина под сильнейшим успокоением, и так новости воспринимать проще. Ты же моя сестра, а во, безэмоционально протянула магичка. Хорошая шутка, если помнить, что ты иномирянин. Ты сестра настоящего Игоря Феофановича, уже лучше. Но ведь теперь все захотят спустить на нас всех собак. Знаешь, спать с родной сестрой, это сильно, круче только жениться. А все так и будут думать. И тут до меня стало доходить, что же случилось вчера, что я никак не мог понять. Я рассмеялся и произнес, уже начали. Вчера в университете Екатерина и Инна были очень злыми, и настроили против меня всех, до чьих ушей добрались. Я не мог понять причину, а все же на поверхности. Они обе маги-целительницы, с аурами немного работать умеют, но именно что немного. Они видели нас вместе, и явно прочитали заклинание ведения аур. Даже не так, сначала они приняли тебя за простолюдинку и выеживались, предлагая тебе деньги за то, чтобы ты разорвала помолвку с князем. Но потом они посмотрели твою ауру, и по памяти сравнили с моей, и поняли, что ты из того же рода, что и я. Решили, что дальняя родственница, а значит княжна. Вот и изменили поведение. А потом они увидели нас рядом, и тогда уже заподозрили, что мы брат и сестра. Может, не сразу до них дошло, и они не знали, что делать, поэтому просто сбежали. А потом или вспомнили, или в книгах посмотрели определение родства, и все. Боярышни возненавидели меня, шарм сразу слетел, и они стали настраивать против меня всех, кого могли. Неприятно, слегка улыбнулась девушка. Но что делать-то? А ничего, усмехнулся я. Ты слила большую часть подмененной крови. Моя аура уже сейчас не похожа на ауру княжича Игоря, козла, Феофановича. То есть и на твою тоже. Так что когда какой-нибудь маг сравнит наши ауры, то поймет, что мы не родственники. И что? Ну я думаю, что Катю и Инну ждет еще одна порка от мамаш. Поднять такую бучу, в итоге обвинив целого князя и его невесту в несуществующем преступлении. Это скандал, ого, их родичи будут очень злы. Я постарался сотворить самые простейшие заклинания, но не в таком состоянии. Впрочем, понять, что с магией я мог и без экспериментов, так что проворчал. Похоже, наше возвращение в мой мир откладывается. Вряд ли я хоть когда-то смогу наколдовать что-то сильное. Я уже знаю кучу заклинаний, но большую часть из них не смогу применить никогда. Это да, согласилась Марина. Хотя есть надежда, что у тебя и своя магия проявилась. Но прокачивать ее придется долго. И не факт, что ты сможешь сделать любой портал, когда твоя кровь окончательно заменится именно что на твою собственную. Зато ты наверняка сможешь изучить межмировый портал, погладил я невесту по руке, порадовавшись, что хоть на такое действие моих сил хватило. Ты же урожденная княжна из рода, основная магия которого – портальная. Может и смогу. Лет через 10, улыбнулась красотка. И если мои способности и сродство будут прокачивать сильные преподаватели, а если сама, то только к старости, да и то не факт. Я кивнул. Да уж, похоже, я застрял в этом мире очень надолго, если не навсегда. Ну разве что удастся добиться серьезного влияния и убедить сильного портального мага из другого рода открыть межмировый переход. А Марина, будто специально нагнетая пессимизм, прошептала. Да, Игорь, я всегда не любила представителей владетельных родов, и когда-то обижалась на тебя, думая, что ты из них, а оказалось все наоборот. Ты нормальный, даже очень хороший человек, а я сама из знатного рода. Не расстраивайся. Характер человека определяет не происхождение, а воспитание, возразил я. Это понятно. Но я не про это, а про свои ошибки. Я ощущаю себя просто невероятной дурой. Я собирался возразить, но Марина просто приложила палец к губам, и я понял, что эту дискуссию пора прекратить. Мы оба все понимаем, и надо просто время, чтобы новая картина мира, точнее, нашей роли в нем, уложилась в наших головах. Вскоре настал рассвет, но я так и лежал в кровати, не имея сил даже долго разговаривать. Еще бы, потеряв почти всю кровь, сильно не побегаешь. Марина применяла на меня раз за разом лечебную магию из артефакта, но восстановление шло медленно. В обед девушка чуть отошла от успокаивающего заклинания, и я попросил ее сходить в магазин и купить побольше огромных мешков. Надеюсь, к ночи немного оклемаюсь, и надо будет выкинуть трупы, которые так и лежали в гостиной. И я не опасался, что ко мне будут претензии за убийство, ведь те сами явились порталом с целью убивать. Но это смотря как убить. Жандармы не дураки и сразу поймут, что поляки были убиты личем, черной магией. Там все в кучу. Мумификация, поднятие трупа, уничтожение мозга призрачной рукой. БРРР. Самому жутко. В общем, поле боя надо будет подчистить, иначе не отбрехаюсь. Марина вернулась с мешками и стопкой газет, а в них я вчитался в передовицу, и хватило даже заголовка. Герой Тушинской битвы, князь Незваный, оказался предателем. Хотел призвать поляков. В самой статье было написано, что вчера днем случился бой в Марьиной роще, в результате чего были убиты 8 членов польских знатных родов, пришедших порталом, и князь Незваный, хотя при нем обнаружили знаки рода князей Снегоступовых Званых, а еще подписанный сторонами договор о том, что поляки помогут Игорю Феофановичу занять российский трон, а тот рассчитается с ними несколькими западными губерниями царства. Это уже не намерение предать, а самая настоящая измена. И я понял, о чем мне говорили вчерашние гости. До этого про бой в Мариной роще я не знал, конечно. Значит, княжич, которого я подменял, окончательно все, убит. Короче, подробности боя меня тоже поразили, и о них рассказали газетчикам две боярышни, чьи слова те приводили. Екатерина и Инна проявили себя как настоящие патриотки. Мы случайно узнали, что князь Игорь Николаевич Незваный оказался настоящим мерзавцем, цитировала газета слова одной из девушек. Вы можете представить себе, что он жил в греховной связи с собственной родной сестрой, и это человек, называющий себя благородным. Все студенты Царского магического университета, кто его знал, были очень возмущены. Многие наши парни хотели вызвать его на дуэль, но негодяй прятался, и тогда мы запустили поиск по ауре, и с удивлением обнаружили его в Мариной роще. Нас было около 70 человек, и все мы в едином порыве сели на машины и поехали туда, а когда подъезжали к территории старых складов, вдруг почувствовали сработавший портал, очень мощный портал. Поставили прослушки и поняли, что этот негодяй начал далеко не первые переговоры с поляками, и речь шла об измене. Мы ворвались на склад и сходу атаковали врагов, перебили всех, но и у нас четверо были ранены. Поляки оказались очень сильными магами. Затем мы обнаружили тайный договор, прямо свидетельствующий о предательстве, а также регалии княжича Снегоступова Званого, и поняли, что князь Незваный на самом деле он и есть. Мерзавец решил обмануть всех и с помощью поляков занять трон Российского царства, но мы предотвратили предательство. Студенты-патриоты всегда стоят грудью за нашу страну. Осталось только найти сестру негодяя, про которую мы знаем, что ее зовут Марина. Девица может не так и виновата, ведь подлец обладал невероятной харизмой, способной обмануть и даже подчинить любого, поэтому для нее казнь не обязательна. Достаточно будет и пожизненного заключения в монастыре. Мда, проворчала Марина, мне кажется, что нам лучше всего уехать очень далеко, в Африку или Америку. В центре Москвы нас, конечно, найти магией непросто, но рано или поздно напоримся на знающего тебя, а жандармы, может, и другие способы поиска имеют, и они очень скоро начнут действовать в полную силу государственной машины. Возможно, улыбнулся я, и согласен, что из центра столицы нам надо смываться, и поскорее, но достаточно будет просто сделать кружок по Золотому кольцу, недельку-другую постоянно перемещаться, и тогда магический поиск нас не локализует. А что потом? А потом разберутся, что я не тот княжич, и мы не брат и сестра, улыбнулся я. Не забывай, что мы будем мишенью не только для государства, а еще и для кучи владетельных родов. Им на законы плевать, а просто ликвидировать последних Снегоступовых Званых, раз за ними не стоит никакой силы, очень заманчиво. Тут все вспомнит, и последнюю смуту перед этой, и древние обиды. Твой ХМ нет, не твой, Игорь, а мой род многим оттоптал мозоли. Марина грустно вздохнула, а я чертыхнулся. Снова я не учитываю реалии этого мира, но все, что смог сказать для ободрения красавицы, это только, ничего, прорвемся. Глава 26. К полуночи я уже более-менее оклемался, поэтому занялся самыми неотложными делами. Сначала дошел до гостиной, где царила зимняя стужа, отопление было выключено, а форточки открыты. Марина молодец, озаботилась тем, чтобы трупы не завоняли. Я натянул перчатки, собрал брезгливость в кулак и засунул подальше, после чего тщательно обобрал трупы. Два-то были обычными, а вот убитый черной магией и поднятый мертвяк выглядели действительно кошмарно, и результат сбора трофеев просто поразил. У всех нашлись регалии княжеского рода, усыпанные драгоценными камнями, еще немало ювелирных украшений, но главное артефакты, несколько защитных, несколько ударных, и я порадовался, что эти штучки не были заточены на борьбу с личем. Меня как бойца и мага нападающие вырубили за секунду, причем просто своей магией, а вот против порождения магии крови у них ничего припасено не было. Боевые артефакты, это отлично, и стоят они немерено, но продавать их смысла не вижу, и самим пригодятся. Жизнь, она одна и ценнее любых денег. Но больше всего меня поразил один артефакт в виде стеклянной цилиндрической колбы, объемом так с четверть литра. Внутри плескалась какая-то жидкость, а с торцов находились колесики с пометками. Все было подписано, и я смог понять, что это артефакт, предназначенный прятать ауры от поиска. Можно было настроить защищаемый объем пространства и силу воздействия, и работать эта невероятная машинка на стыке техномагии и аурной защиты могла достаточно долго. Сейчас, кстати, работала, выставленная на максимальные параметры, и даже так она должна была разрядиться не раньше, чем через несколько суток, а если защиту ослабить, то и на месяцы хватит, а затем можно подзарядить, но догадываюсь, что для этого потребуется не меньше, чем архимаг. Ладно, такой артефакт, это то, что нам и надо, если мы хотим где-то спрятаться. Закончив со сбором трофеев, я упаковал трупы в мешки, затем сходил в квартал, где мы жили раньше, и забрал машину представительского класса. На ту никто не позарился, так что так и стояла, где я ее оставил. Впрочем, ожидаемо, умные воры побоялись связываться с неизвестным им владетелем, а глупые не смогли бы взломать защиту. Машина на магическом ходу, и ее просто так не запустишь. Подогнал оглушительно скрипящий в ночи магомобиль к черному ходу доходного дома и перетаскал трупы. Также мы забрали все вещи, наши с Мариной и слуг. Я оставил на столе немного денег, потому что обстановку в гостиной разгромили не слабо. А так-то арендодатели сюда явятся не скоро, потому что тревожить важную персону без веского повода не принято, и к тому времени все магические следы ауры примененных заклинаний должны рассеяться. Затем мы отправились в заводской район, и под покровом темноты я скинул трупы в канализационный колодец. Еще и попросил Марину заварить его техномагией. Такое непрофессиональное сокрытие следов мне очень не нравилось, но что поделать. Времени на разработку нормальной операции прикрытия у меня нет, да и заниматься такими вещами лучше заранее. Мы вернулись в центр города, заехали в гостиницу и забрали оттуда Нагибамира и Настю. И первым делом шустрая девчонка, которая сразу принялась краситься прямо на ходу, поразила нас их собственной новостью. «Ах, ваши светлости! Поздравьте нас! Мы с Наги вчера поженились!» Марина от неожиданности не удержалась от смешка, но быстро опомнилась и выдала длинное поздравление. «Я же решительно затормозил у первого же попавшегося храма. Хоть сейчас было еще по-зимнему темно, но рабочее утро уже настало, так что и народу на улицах хватало, и храм был открыт. Мы всей толпой прошли внутрь, и я властно приказал жрецу, который пока еще лениво обходил помещение по периметру, зажигая что-то вроде лампад. «Уважаемый, нам надо пожениться. Прямо сейчас». Сударь удивленно уставился на меня старик. «Но такие события с наскоку не совершают, а придется», — проворчал я, сунув ему под нос княжеский перстень. Затем достал документы и вложил в трясущиеся руки, добавив: «Свидетели у нас с собой, так что все по закону. Вносите в свои книги, и у вас есть полчаса». И так грубо со жрецом я общался специально, иначе он тут еще 2 часа тупить будет, а нам в любой момент не пойми кто может на хвост упасть. Пусть не аурным поиском, но я что-то больно знаменит стал, как бы в лицо не опознали. «С вами, ваша светлость, все в порядке?» – пробубнил жрец. «А вот ваша невеста, сударыня Марина Белякова, еще не в полном совершеннолетии». Я с удивлением посмотрел на Нагибамира и Настю. Им же 17 и 15, и как-то поженились. Жрец моего взгляда не пропустил и изменил претензию на больше похожую на настоящую. «И-и-и, вы же близкие родственники, очень близкие. Черт, ну кто бы мог подумать, что этот старый сморчок читает газеты. Хотя думаю, тут и без газет сплетни уже расползлись. Первым делом я от души выматерился на себя самого. Не вслух, конечно, нет, ну надо же. Я привык тщательно планировать важные дела, и не зря. Стоило мне принять решение экспромтом, и так завалил простейшую операцию. Нисколько не боевую, а просто женитьбу. Можно, конечно, просто развернуться и уйти. Подождать, пока не выяснится, что мы с Мариной не родственники. А это выяснится, как только я соглашусь на сверку аур. Я уже сейчас не могу быть похож аурой на бывшего наследного княжича. Крови его во мне уже недостаточно много, и со временем доля будет только уменьшаться. Но остается одно очень важное соображение. Марина считается простолюдинкой, пока ее родство со Снегоступовыми Зваными официально не подтверждено. А значит, стоит нам попасться жандармом, и ее упекут в каталажку. Мне, как князю, только вопросы попробуют задать, но с девушкой будут действовать куда жестче. А жандармы нами очень сильно интересуются, больше чем уверен. И еще больше заинтересуются, если все-таки найдут следы боя с польским князем и его приспешниками в брошенной только что квартире. Я решил исправить ситуацию, поэтому достал из бумажника 5 сотенных купюр и выразительно ими пошелестел. Глазки жреца забегали, и тот пробормотал: «Такие нюансы можно преодолеть, если со стороны не совсем совершеннолетней невесты будут посаженные родители». Я кинул взгляд в темный угол храма, где замерли 2 старушки, достаточно богомольные, чтобы прийти на утреннюю службу сильно заранее, и достаточно любопытные, чтобы затихариться в углу, чтобы не быть выставленными за двери и дождаться конца представления. Достал еще 2 сотенные купюры и подал Марине, кивнув на невольных свидетельниц. Девушка кивнула, схватила деньги и убежала к старушенциям, даже забыв, что в доме богов бегать не принято. Уже через несколько минут она стояла рядом, а за ее спиной бодро расправляли плечи бабки. «Но должна быть не только посаженная мать», — проблеял жрец, — «но и отец. Мы мать и отец», — чуть не рявкнула одна из старух. «Давай, твори уже обряд». Через полчаса мы продолжили путь, впрочем, недалеко. Через несколько минут я остановился у дома с конспиративной квартирой Ленки и старой чиновницы, и обе были дома. Рано еще очень, так что Ленка открыла нам в халате, застегнутом на 1 пуговицу, но заметив не только меня, но и Марину, застегнула и остальные, кроме 2 самых верхних. Еще в квартире обнаружился и Михаил. «Вот, кивнула на князя Снегоступова званого амазонка, потрепав того по макушке. Как прочитала про бой в Марьиной роще, так сразу поехала в кадетский корпус, да забрала парня. Он же мне не чужой, Миша Маша, черти бы его побрали. И так вовремя. Вчера Алла Феоктистовна рассказала, что вас обоих жандармерия просто жаждет увидеть. И Марину, кстати, тоже. Рыжуха картинно пожала плечами и добавила: «А что вы хотели? Настоящего Игоря Феофановича убили во время переговоров с поляками, да еще и договор обнаружили. Тут измену доказывать не требуется, и всех представителей рода ждет минимум ссылка. Это если не докажут причастность. А если кто в курсе был, то так легко не отделается. А меня уверяли, что кадетский корпус хорошо охраняется», — покачал головой я, кинув взгляд на насупленного мальчишку. «Хорошо, не сомневайся», — хохотнула амазонка. «Но, в общем, слушайте. Я выяснила, когда пересменка у охраны на воротах, затем купила дорогое платье на девочку. Денег извела кучу. Ну ладно, потом моей дочке пригодится. Еще купила конверт для младенцев, и перед пересменкой охраны пришла как бы с совсем мелким ребенком на руках и сказала, что я гувернантка, и мне поручили показать одному из кадетов его новорожденную сестру, а родителей срочно в земский собор вызвали. Гувернантка», — хихикнула Марина, посмотрев на мощную воительницу. «И ничего удивительного, телохранительниц часто под гувернанток маскируют. Ладно, дальше. На воротах стражи смотреть на новорожденного ребенка и в голову не пришло, но имя спросили, так и записали в свой журнал. Несовершеннолетняя боярышня Лыкова с гувернанткой. А уже в гостевом помещении корпуса я убрала сверток в сумку и попросила дежурного привести мне Михаила. А дальше все просто. Он переоделся, а изображать из себя девочку ты, Игорь, его отлично научил. Внутри за посетителями и кадетами никто по пятам не ходит, надеясь на внешнюю охрану. Вот и вышли мы без проблем. Новая смена прочитала в журнале про боярышню с гувернанткой, и причин не выпустить нас у них не было. Я только головой покачал, удивляясь находчивости рыжухи. Коротая собралась на кухню, приготовить на всех кофе. Сказал, что помогу, и наедине спросил: «А тебе зачем это надо, так рисковать?» «Нашла себе службу», — подмигнула девица. «Михаил уже согласился взять меня командиром личной охраны, а она ему не лишняя. Князя Снегоступова званого многие хотят увидеть на кладбище. А чем платить он тебе будет? Пока без оплаты поработаю, а как подрастет, поступит на службу старшим офицером или чиновником, тогда и рассчитается». Я нахмурился, но не успел сказать про то, что не верю в такую долгую ставку на будущее, как рыжуха понизила голос и добавила: «Ладно, ладно, я, может, в княгине намылилась, а то все вокруг пристроились, хоть твоя Марина, а я чем хуже? Мишка уже лет через пять завидным женихом станет, я состариться не успею, и видел бы ты, как он на меня смотрит». Надо сказать, я еле удержался от крепкого слова, но затем просто махнул рукой. Михаил сам не дурак и простые вещи понимает, так что, не мое дело. Только мы вынесли кофе, как в гостиную зашла Алла Феоктистовна, окинула всю компанию взглядом, сухо поздоровалась, выслушала ответные приветствия, а затем проворчала лично мне: «Игорь, я очень срочно хочу с вами поговорить». Через минуту мы сели в ее комнате, и старушенция сходу принялась жаловаться. «Ох, беда, вы не понимаете, Игорь, какая беда. Я сыграла все как по нотам, разогнала всех претендентов на трон, и уже готовила общее мнение, что князь Михаил Феофанович Снегоступов званый идеальная кандидатура. Ага», — усмехнулся я, — «ноль влияния, ноль поддержки, ноль мозгов. Трон от этого гвоздями не прорастет», — ехидно парировала интриганка. «Как бы не пророс чем-нибудь не менее неприятным», — хмыкнул я. «Пики точеные не всегда худший вариант». Старушенция моей похабной шутки не поняла и продолжила жаловаться. И тут этот бой в Марьиной роще. Снегоступовым званым теперь не отмыться лет 100. Всем. Поголовно. А я же уже почти убедила Настю выйти за Михаила. Я еле удержался от того, чтобы не съязвить, что там до окончательного убеждения было как до Китая пешком. С чего бы тогда Настя так скоропостижно вышла замуж за Нагибомира? А ведь действительно... с чего? Девица эта очень шустрая и хитрая. Так с чего от трона отказалась? Или не от трона, а от зависимости от матери, которую всю жизнь считала двоюродной бабкой? В любом случае, этот козырь я пока приберегу. Мне прямо сейчас еще многое надо узнать. Но задать вопросы не успел, потому что, хитрозадая Волхв вдруг прищурилась и прошептала: «Но есть еще один князь, который ни в чем не заморался, и род у него идеальный, комар носа не подточит. Просто потому, что никто никаких дров наломать еще не успел. И это род князей незваных. А ты, Игорь Николаевич, никем не званый князь незваный, сейчас идеальный претендент на престол Российского царства. Ага, рассмеялся я, тоже ни влияния, ни союзников. Но с мозгами точно полный порядок. Погрозила мне сухим пальцем старушенция. Надо будет только как-то обосновать, как получилось, что ты родной брат покойного Игоря Феофановича, причем старший, но наследником был он. И тут идеальный вариант, который порадует многих недругов Снегоступовых званых. Ты поссорился с отцом и покинул род. Его Величество Святослав V разрешил тебе основать свой княжеский род. Так что предательство Снегоступовых званых на тебя тени не бросает. Я с интересом посмотрел на интриганку, а та продолжила. Дело в шляпе, Игорь. Ты женишься на Насте, я сразу утрясаю все формальности и подготавливаю мнение выборщиков. И все, ты на троне. Ну как, не пойдет, рассмеялся я. Почему? И тут я понял, что рассказывать что-то интриганке просто не желаю. Не хочу я на трон, но ей этого просто не понять. Так что пошел по пути наименьшего сопротивления. Я женился на Марине. Что? Взвыла Волхв. Она же твоя родная сестра. То, что вы жили с ней во грехе, это еще можно назвать сплетнями. Но брак, тебя же ни в один приличный дом не впустит. Посмотрите на мою ауру, проворчал я. Волхв замерла, колдуя, а затем откинулась на спинку стула и тихо спросила, что это значит. Вы явно родич наследного князя Игоря Феофановича и княжны Марины Феофановны, но родич дальний, от 3 до 5 колен. Есть заклинание, подделывающее ауры, пожал плечами я, может и есть, но очень ненадолго, а если хотя бы на месяцы, то это только магия крови, или... И тут в глазах интриганки мелькнул ужас, и она аж заскулила, а я вдруг сообразил, что это значит. Про выброс магии лича в центре Москвы она наверняка знала, с ее-то связями, а такие вещи не особо и секретные. И она сейчас боится. Боится, что я лич, и могу убить ее. Черт, не дурите, рыкнул я. Я не лич. Смотрите внимательнее на ауру. Личи их прятать не умеют. Так их и находит. Действительно, облегченно выдохнула Алла Феоктистовна. Что-то я не подумала. А здесь же вчера был открыт сначала портал в Марьину рощу. Затем был открыт портал куда-то в центр, но точно определить куда, не смогли. И в Польше прошел слух, что у них пропал сильный князь из того же рода, чьих представителей убили в Марьиной роще. Магию лича тогда же засекли, и пока склоняются к тому, что это поляки что-то мутили. Старушенция тем временем окончательно пришла в себя и заявила, «Вы меня разочаровали, Игорь. Сегодня же я покину эту квартиру и буду искать другого кандидата в цари». Кинула на меня язвительный взгляд и добавила, и заодно жениха для Насти. «Подождите», — проворчал я, — «за вами должок. Вы мне обещали раскопать информацию про 2 моих родственников. Одного вчера убили», — хмыкнула Волхв, — «а вот про Марину. Ладно, закрою долг, конечно. Итак, когда ваша мать Хаем, хотя не ваша, а наследного княжича Игоря Феофановича, была раскрыта, что она не урожденная Островицкая, а наемная мошенница», то она сбежала порталом и укрылась в Хабаровске. Ее долго искали, точно зная, что она в городе. А она не могла сбежать никуда, потому что сидела в доме, защищенном стационарным заклинанием от магического поиска. И сидела год, или полтора, ни разу носа на улицу не высунув. Это я выяснила, направив письма в полицию и жандармерию Хабаровска. Те были не в курсе дел князя, но про длительные поиски кого-то вспомнили. Дальше, поторопил я. Но никто, кроме самой беглой княгини, не знал, что она была снова беременна. Вот так и появилась на свет Марина. Затем мамаша подгадала момент и смылась из города, а ребенка подкинула в приют. «Одно не сходится», — проворчал я. «Почему в дальнейшем Марину не нашли по ауре, а ее и не искали? Да и слепка ее ауры ни у кого не было. А когда искали просто членов княжеского рода Снегоступовых званых, то находили, что их в городе и окрестностях несколько. Точное число при количестве больше 5 достоверно определить очень сложно. Да и таких сильных магов, как я, там нет. Ясно, кивнул я, этот вопрос закрыт. А что вы можете сказать про бой в Марьиной роще, кроме того, что было написано в газетах? Мне кажется, среди знатных родов это должно было вызвать резонанс. А с чего это я буду вам рассказывать, Игорь, хмыкнула старуха. Вы мне больше не интересны. Надо думать, прежде чем жениться на девице из опального рода. Да, ее вы спасли, и ссылка ее больше не грозит. Но трона вам теперь не видать. Ну разве что разведетесь и женитесь на Насте. Волхв задумалась и хихикнула. Выглядеть это будет, мягко говоря, странно. Но вы и так уже проходите в раскладах осведомленных людей как мастер эпатажа. Не годится, отрезал я. А за рассказ о раскладах по итогам боя, я выдам вам такую информацию, что упадете. Серьезно? Рассмеялась Алла Феоктистовна. Можно подумать, я вас когда-то обманывал. Можно подумать, нет. Покачала головой старушенция. Да я и сейчас просто чувствую, что и половины про вас не знаю. Это не обман, а мои личные тайны. Глава 27. Ладно. Махнула рукой интриганка. Слушайте. Когда студенты убили поляков и вашего родича, разразились скандалы в высшем обществе. Дело в том, что эти самозваные вояки не из одного рода, а из многих, зачастую враждующих. Еще они молодые, и не имеющие права принимать такие решения. Да и вообще, они должны были сообщить властям, а не сами проводить военную операцию в столице. Старушенция похихикала и продолжила. Вроде как герои, но и никто им геройствовать не разрешал. Их забрали в участок жандармерии, а среди владетельных родов, откуда эти недоросли, пошло бурление. Такое самоуправство, это же удар по авторитету глав родов. Но все порешили дело замять, дурнее дур разобрать по домам и там уже примерно наказать. Часть забрать успели, а оставшиеся поняли, что происходит, связали жандармов и сбежали. Еще бы, они в собственных глазах герои, простолюдины ими восхищены, а их наказать хотят. И в чем они не правы? Пожал плечами я. В том, что полезли вперед батьки в пекло, а для девиц участие в боевых операциях вообще непозволительно. Так и получилось, что три десятка студентов, хотя уже бывших, потому что всех отчислили из университета, уехали в пустующие сейчас казармы гвардии на севере города, где расквартированы ополченцы из разных губерний, простолюдины и немного мелких дворян. И те студентов поддержали, но так, просто сказали, что не выдадут. Волхв махнула рукой, а затем злым голосом закончила. Командуют студентами две девицы-боярышни, и все это уже официально объявлено мятежом. А раз так, то у их родов выбор оказался небольшой. Или отречься от бунтарей, или всем родам стать мятежниками. Так что теперь на севере Москвы сидят три десятка безродных мятежников, но сильных магов. Никто их арестовывать не собирается, потому что и без них дел хватает, да и ополченцы могут встать на их защиту. Вот вам и начало смуты. Уже горячие, со стрельбой и магическими битвами. Черт, проворчал я. Что-то мне даже жалко стало Катю и Инну. Вот уж попали девчонки. Они под меня копали, конечно, но просто не зная, как все обстоит на самом деле. Да и остальным студентам я только посочувствовать могу. Ну, требовательно посмотрела на меня интриганка. Что вы мне хотели сообщить в обмен? А, да, отмахнулся я. Можете не подыскивать кандидатов в цари и взять я для вас лично. Настя замуж вышла. Что? Буквально взвыла Алла Феоктистовна, вскочила со стула, но запнулась и снова рухнула на край сиденья. Ножка стула соскользнула по паркету, в результате чего старушенция упала на пол, но прежде чем я лениво встал, чтобы помочь пострадавшей, вскочила как мячик и уставилась на меня злыми глазами. Еще и дрожащим пальцем ткнула. А за кого? Уж не за то ли ушастое недоразумение, вашего слугу, который ее провожал на медне? Я еле удержался от хохота, а чиновница Волхв почти рявкнула. Не ожидала от вас такого коварства. А я-то при чем? Пожал плечами я. У меня и своих дел по горло, чтобы за слугой следить. И Нагибомир не мой родовой слуга, а просто наемный. Но Настя жила под вашим покровительством. Ну уж нет, я ее спас и не знал, куда пристроить. А она упросила меня взять ее в служанки. В служанки? Дворянку? Она была простолюдинкой, рассмеялся я. Вы заигрались в свои интриги. Девчонка не знала, что она ваша дочка и наследует благородное звание. И вообще, вы прекрасно знали, что Настя у меня, но вам было удобно иметь ее в доступности, но под наблюдением чужого человека. И я бы защитил ее в случае нападения, но следить за моральным обликом, черта с два. Так что все ваши упреки адресуйте себе. Интриганка выскочила из комнаты, что-то проорала в коридоре, я вышел следом и застал Марину, Ленку и Михаила одевающимися. Кажется, нам пора валить, княже, усмехнулась воинственная рыжуха. Нагиби и Настя уже в машине. Так что ты прикажешь валить? Проворчал я, накидывая свою куртку и по горящим глазам девушек вдруг догадавшись, что те мой разговор с чиновницей вполне благополучно подслушали. Уже в ранних вечерних сумерках я сидел за рычагами отчаянно пыхтящего и скрипящего гусеничного вездехода, на который обменял представительскую машину. Вокруг падал снег, и что-то рассмотреть сквозь маленькое обледеневшее окошко, да в свете мерцающих фар, было непросто. Я тихо выругался про себя, остановил парагусеничную машину, откинул люк над головой, высунулся по плечи, поежился от свежего ветерка и, наконец, нормально огляделся. А толку-то? Ну, перелески какие-то. Ну, заснеженные луга. Плюхнулся на жесткое сиденье и проворчал. Ну и куда дальше? Оглянулся и посмотрел на сладко спящих в обнимку Нагибомира и Настю в одном углу заднего сиденья. В другом углу Михаил спал, уткнувшись носом в бюст Ленки, которая нежно сжимала в руках пулемет с заправленной и переброшенной через плечо лентой. «Что ты хочешь от девушек?» — с усмешкой произнесла амазонка. «У нас же это топографический кретинизм. Искать дорогу — задача мужчин. Я же не кот, чтобы просто интуитивно знать, куда двигаться», — проворчал я. Посмотрел на пассажирское сиденье рядом с моим и поймал ответный взгляд Марины. «Не хотела тебе говорить раньше», — вздохнула уже почти сутки жена. Но Оля написала, что как свернем с трассы около стога сена, то надо сначала прямо, а потом. «Что потом?» – поторопил умолкшую магичку я. «Около зайца повернуть направо», – прошептала брюнетка, кажется, прямо сейчас становящаяся блондинкой. «Хотя это я так, просто шутка расхожая. Ну, допустим, сток мы видели», – вздохнул я. «Ладно, но неужели заяц тут так и торчит все время?» Марина протерла ладонью в варежке боковое стекло, а затем радостно закричала. «Ну, вон же сидит, заяц действительно был. Я не понимал ни черта, пока не рванул рычаги управления, и вездеход не двинулся прямо на Косово, а тот просто растаял в воздухе. Путеводная иллюзия», — пояснила Марина. «Вот видишь, не такие мы с Олей и дуры. Извини», — рассмеялся я. «Вы молодцы, и ты, и Оля. И вправду, подруга моей красавицы, заодно девушка-авиатор и дочка боярина Рыкова, здорово нас выручила, дав ключи от отцовского охотничьего домика на севере Московской губернии, в диких местах, так что пересидеть здесь месяцок-другой, никому глаза не мозоля, самое то, а пересидеть на мой, как надо, прятаться в центре не вариант, с такой-то славой. Меня, похоже, каждая собака в российском царстве уже знает, то ли герой, то ли предатель, то ли просто отморозок, женившийся на сестре. В общем, тема для пересуда всех кумушек на ближайшие месяцы. Плюс жандармы жаждут побеседовать. А если посмотрит ауру, то могут же в ней и следы недавно применявшихся запрещенных заклинаний обнаружить. Ну и разных владетелей не надо со счетов сбрасывать. Сейчас, в отсутствие твердой руки царя, могут попытаться даже открыто напасть в центре столицы. Так что посижу в глуши, пока не придумаю, где мне с Мариной лучше будет прятаться, пока моя красавица не освоит межмировой телепорт. А это же задача не на один год. От путеводного зайца до цели путешествия оказалось рукой подать, но я все равно занесенную снегом лесную усадьбу чуть было не пропустил. Ночь уже вступила в полные права, видел я только освещенную фарами полоску снега и еле успевал объезжать деревья. Хорошо хоть наехал вездеходом на какой-то сарай и по треску догадался, что мы на месте. Дом оказался очень даже приличным, с большим высоким холлом, в дальнем конце которого была выстроена гигантская русская печь, с задней части к которой притулились 4 спальни в 2 низких этажа. Имелись ванная и туалет, в которые можно попасть по узкому коридорчику, и кладовки, и никаких излишеств. Нет, еще 2 сарая снаружи, хотя теперь уже один, потому что второй я раздавил вездеходом.